раскинуты пестрые ветви, скорее в петли нарвет анонимная секта. Секрет в красном пакете, что скрывает набросанный силуэт. Ответ конкретный, ничего. Зарыто слово под тоннами вопросов. Перерезанный трос в пасти многоголосый. Разлом магического посоха, каталист космоса. Твой завтрак на подносе не приносит пользы, как и ты. Поток бесчеловечной суеты никогда не застынет. Вот твоя подстилка, спи, жертва Саши Списивцева. В надежде улететь, как птица, лживость мнимых лиц. В стакане растворится земля, микрочастица вселенной. Под пеленой мистики скрывается целый гарем. Следи за временем, скоро наступит беспросветная темень. Растения боятся перемен. Туманом к земле прикованы, лепреконы попадут в ад по заповедям. Золото бережно упаковано, они не заберут его с собой в гроб. С речного вокзала отчаливает паром, дышим пыльным воздухом и серым паром. Страна еще держится, но она разваливается. Кстати, о чем вы думали, когда проглатывали картон? Советую пойти на все четыре стороны, обладатели потерянного сознания и на руках ран колотых. Поднимаюсь на крышу и раскрашиваю серую панораму спецом, пока не исчерпаны все варианты, отступать рано. Сражение с тоской проиграно, но раунд два скоро. На ступеньках подъездов засели масоны, они давно отъехали в унисон. Облака такие же, как и вы, голубые и розовые. Мир станет светлым, когда вместо солнца засветит свастон. Труп оперировал опера на глазах опера. Я пером распишусь на твоих бедрах. Мы все умираем под опиумом, ищем себе подобных. Запись в могилку добрую, запись идет на добе. А дома так же все, ничего нового. А меня равно ум, кем бы ты ни был по зодиаку. Твоя баба тебя считает овном, в рэпе говном. Рядом с аномарками тазом, член покрылся азотом. А за горизонтом столбы света яркие. Такое чувство, что твоим прародителям